Не здороваюсь. Кто бы что ни говорил, но природа несовершенна. Она никогда не ставила перед собой задачи посредством эволюции сотворить идеального человека, и как следствие, мы живем в далеко не идеальном мире. Общество, безусловно, эволюционирует, и по меркам Земли делает это чрезвычайно быстро, однако нам с вами выпала монета жить здесь и сейчас, и именно мы с вами отвечаем за то, чтобы этот процесс не тормозил и не останавливался на одном месте, на одном и том же месте. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет. Что касается чайки. И именно поэтому, желая постоянного развития в направлении будущего, нам необходимо очень критически относиться к настоящему. Критикуя власть, протестуя, требуя соблюдения прав, ты не предаешь национальные интересы страны, да и призыв к соблюдению конституционно-правовых норм никакой мудак не назовет предательством Родины. Но тут появляется какая-то русская шалава и начинает издалека. Огромная победа нашей дипломатии. Армения, Белоруссия, Куба, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР, Зимбабве и Боливия. Она и подобные ей изо дня в день нам повторяют о крупных дипломатических победах, считая поддержку Зимбабве, КНДР и Боливии крупной дипломатической поддержкой. И, между прочим, это только внешнеполитическая арена. Представляете, что внутри страны происходит? Больше такого не будет. Меньше чем за 2 месяца здесь установили 29 водопроводных колодцев. И самое страшное, что людям стало этого хватать. Зимбабве, колонка с водой, Олимпиада. Ура, Олимпиада! Россия, Путин, Олимпиада! Мне больше всего нравится, что она 2 раза Олимпиады говорит. Мол, чем гордитесь, перечислите, пожалуйста. Олимпиада, Россия, Путин. Олимпиада. Люди привыкли довольствоваться тем, что есть. И поймите, те, кто будет предлагать теорию малых дел, я обеими руками за. Нужно начинать с себя. Вот, например, в Москве один из жителей, пользуясь золотыми в переносном смысле руками, построил уникальную детскую площадку на пустом месте. Взгляните, корабль, избушка, большая горка и много чего другого. Такие активные граждане, как Андрей, способны объединять людей. Так что начинать нужно именно с себя. Да, Владимир Владимирович? Хрена с два. Ну конечно, ты чё, повёлся? Ведь мэрия приказала снести незаконную застройку. В московском районе Кунцево снесли уникальную детскую площадку. Ее построили местные жители в 2010 году на собственные средства. 7 марта приехал бульдозер, и площадки не стало. Это Россия! Начинать себя можно, даже необходимо, но соблюдение мною норм закона и морали совершенно не гарантирует прозрачных тендеров, качественную медицину, отсутствие коррупции и так далее. Если я не плюю в парадном, это не означает, что банк с моими сбережениями не лопнет, а деньги не окажутся выведены за границу. Пострадавшие все же могут рассчитывать на возврат хотя бы части денег свыше 1 400 000 рублей. Правда, ждать пострадавшим вкладчикам придется достаточно долго. И поэтому твоя обязанность, именно обязанность, требовать соблюдения твоих прав от тех, кто за это отвечает. Ведь, как сказал Владимир Владимирович, будущее – это ты. Future is you! Чего? All the best, dear friends. All the best. Thank you very much. Thank you. Вот уроды. И после вышесказанного я хочу продемонстрировать тебе кое-что действительно интересное. Я покажу один очень важный список. В нем, начиная с 19 века, в хронологическом порядке записаны крупные забастовки. В крайне правой колонке указаны страны, в которых соответственно эти события происходили, и вам не может не броситься в глаза, что в 98% случаев эти акты неповиновения происходили в США, Великобритании, Канаде, Австралии, реже в других европейских странах. И казалось бы, США, Великобритания, сегодня это страны с мощнейшими экономиками и высоким уровнем соцобеспечения трудящихся, но Как же так вышло, если там с 19 века на протяжении 200 лет, как у нас принято говорить, расшатывают лодку, ну, раскачивают ситуацию на руку пятой колонии? А? Быть. Что? О, Евгений, вас выпустили. Я посмотрел информацию об этих событиях, о протестах. Ну, давайте, давайте, послушаем вас. Для чего допускать столько протестов? Для того, чтобы ликвидировать Советский Союз. Болезнь прогрессирует, а его выпустили. Ну. И ведь действительно, без шуток, вы не могли не заметить, что каждый раз, когда люди пытаются отстоять свои права, будь то забастовка дальнобойщиков, протесты против реновации или коррупции, на экране мгновенно появляется какая-то русская шалава и начинает нас убеждать, что разгул несанкционированных митингов довел страну до госпереворота и гражданской войны. Но при этом вам не говорят, что в горниле протестов и забастовок рождается гражданское общество, которое умеет и всегда готово отстаивать свои интересы. Гражданское общество выступает неким сдерживающим фактором от полной узурпации власти, поскольку у верхушки не пропадает чувство угрозы нависшего дамоклого меча, и в западных странах это давно поняли, а у нас пошли другим путем, более, знаете, хитрым, просто по телеку заявить, что тот, кто чем-то недоволен, агент ЦРУ. Но в России есть такой грех. Важная ремарка. Пожалуйста, не подозревайте меня в необъективности и предвзятости. Я не считаю, что нам надо обязательно ориентироваться на уровень жизни в США. Объективно, в Америке присутствует огромное количество проблем в разных сферах. Я не идеализирую Америку или другие страны, и мне не хочется жить там или жить как там? Я говорю о том, что если в США вследствие горького опыта сформировалось что-то положительное, что-то, что прекрасно работает и приносит результаты, мы должны это принять к сведению. Безусловно, в тех странах экономические проблемы не такая уже большая редкость, однако там сформировался механизм, который активизирует оппозиционные СМИ, которые в свою очередь поднимают народ на акции протеста. Стоит только премьеру, ну скажем, вместо пенсии, пожелать людям здоровья и хорошего настроения. Мораторий на накопительную часть пенсии ввели в 2014 году. Тогда министр финансов Антон Силуанов утверждал, что такое решение однозначно временное, но в заморозке она осталась и в 2015, и в 2016 годах. И сейчас правительство может продлить ее уже в четвертый раз. И как на это отреагировали 30 миллионов пенсионеров? Поэтому, мой друг, не удивляйся, что 5.11 в нашей стране пока невозможно. Мало того, что революции никогда не назначают за 4 года, так еще для этого необходим народ, который знает, что заслуживает лучшей жизни. В последнее время мне очень часто стали приходить подобные письма. Цитирую. «Дорогой аноним, пойми, народ России аморфный по своей природе. Такой менталитет. Ничего не изменить, все пропало, ну а дальше не совсем разборчиво, все размыто, видать, слезы стали попадать на бумагу. Мой дорогой друг, никакого мифического менталитета нет. Неужели так сложно воспользоваться логикой и посмотреть, к примеру, на Северную и Южную Корею? Это один народ, одна нация, разница лишь в идеологии, которую формирует верхушка. Дайте мне российские СМИ и разрешите развернуть парадигму всей преподносимой информации в стране, и я этих же людей, славящих кровавого царя, ненавидящих Запад, вновь вдохновлю на покорение космоса и на здоровую конкуренцию с нашими партнерами. Так что весь вопрос в информационной модели. Понимаешь? Даже Господь Бог дает свободу выбора. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. И не президенту Путину этого лишать. Но очевидно одно, что НТВ является лакмусовой бумажкой системного кризиса в стране. Страна абсолютно византийская. Путин очень серьезно отличается от многих президентов. Настоящие эмоции у него пробиваются, когда речь идет о людях. Вот видно, насколько для него важно общение с людьми. Насколько он себя чувствует посланником людей во власти. Шалава. Развелось вас в последнее время. Так что пока большинство интересуется украинским уровнем безработицы гораздо больше, чем нашим. По данным Укрстата, уровень безработицы в незалежной приближается к 50%. Ничего не произойдет, и поэтому твоя задача, тем, кто верит в эти новости, ткнуть в лицо официальную страницу Укрстата и сказать: «Тебе соврали, дебил. Укрстат пишет о 10% и в абсолютных показателях. Это гораздо меньше, чем у нас. Там 1 600 000 не могут найти работу, безусловно, жуткая цифра, но у нас-то 4 200 000 по официальной статистике Росстата, и рассказывать об этом твоя задача, пойми. Твоя задача объяснить друзьям, что депутаты Госдумы должны не призывать к уничтожению других государств. Сжечь остров целый! Не думать о статуях с испариной. Замироточил бюст. Что? Да. И не тратить все свое время на борьбу с гомосексуализмом. Гомосек, гомосек, гомосеки, гомосеки, гомосеки, гомосек, гомосеков, гомосеками, гомосек. Да, гомосексуализм. Аж ты гомосексуализма. Гомосексуализм от гомосека. Гомосексуализм. Тебе нужно объяснить своим родным или близким, что отсутствие оппозиции в стране не означает, что теперь нацпредатели не мешают Путину возрождать Россию. Уничтоженная оппозиция говорит о том, что в политических кругах не существует конкуренции, а это в итоге приводит к стагнации, а порой и к деградации. Именно ты обязан объяснить своему окружению, что преодоление тяжелых последствий распада СССР, победа над преступностью 90-х – это не что-то уникальное, ведь из такой же ситуации смогли выбраться еще 14 государств бывшего Союза, при этом не имея в своем распоряжении таких феноменальных ресурсов, так что выполнение своих прямых обязанностей не дает права Владимиру Владимировичу в нарушение Конституции занимать пост президента 20 лет. Вернуть времена унижения, зависимости и распада. Перекроить и заболтать планы развития России. Изменить курс, поддержанный нашим народом. Да, мы еще не добили его до конца, но все же нанесли ему сокрушительные удары, переломили ситуацию. Рано или поздно общество просто вынуждено брать на себя историческую ответственность за судьбу страны. И в тех государствах, где эти вопросы не решают с помощью запугивания мифическим Западом, а быстро и эффективно реагируют на претензии граждан, те страны выходят из зоны турбулентности и благополучно становятся на путь развития. Главное понимать, что цивилизованные протесты нужны и важны, и у тебя есть возможность перманентно повышать градус, который постепенно трансформируется в этот самый цивилизованный протест. Важно только, чтобы это не превратилось в слепую месть. Поэтому пока не поздно, не пренебрегай своими возможностями, хотя тебе решать. Быть или... Вторая часть ответа Анатолию Шарию будет через одно видео. Извините, успел отснять только то, что уже было написано. Всем огромное спасибо за донат и поддержку. Если интересно, вступайте в мою личную группу в ВК. До скорого.